Глава 14. Оказавшись на улице, Лиза бросила хмурый взгляд на закрытую дверь и вздохнула. В последние дни она не делала ничего, кроме как чистила, терла и мыла. Откуда в маленькой лавке взялось такое количество ведьминских котлов, непонятно. Но одно Лиза знала точно. К концу недели она была профессионалом в деле оттирания подкопченных металлических боков. Терпение Лизы могло быть бесконечным, но ей все-таки хотелось научиться чему-нибудь интересному. Несмотря на свое недовольство, она молчала, подозревая, что нынешний марафон по чистке – нечто вроде проходного испытания. Выдержишь – будут учить. Нет – откажут в дальнейшем просвещении. Впрочем, иногда в голову Лизы закрадывалась мысль, что Гримара просто использует ее как дешевую рабочую силу, без какого-либо тайного смысла. Все когда-нибудь заканчивается, так что однажды закончились и котлы. Судя по удивленному лицу Гримары, она не ожидала такого поворота. Явно сразу не сообразив, чем нагрузить свалившуюся на голову ученицу, травница дала Лизе выходной, велев пойти подышать свежим воздухом. Выходить из лавки было опасно, ведь ее вполне могли еще искать. Но Лиза тщательно подготовилась. Она специально надела самое испачканное платье, не забыв украсить лицо сажей от котлов. Гримара тоже помогла. Дала какой-то порошок, который окрасил ее волосы в рыжий цвет. Лизе было жаль портить их естественную белизну, но Гримара заверила, что рыжий смоется очень быстро, не оставив после себя ни следа. Можно было, конечно, просто обойтись чепчиком и капюшоном плаща, но Лиза опасалась, что такая закрытая одежда может, наоборот, только привлечь к ней внимание. Убедившись, что ее никто не узнает, Лиза отправилась на рынок. Первые минуты она ощущала себя скованно. Казалось, что все на нее смотрят. Каждый раз, когда она видела хоть кого-то подозрительного, то старалась перейти на другую сторону улицы. При этом Лиза понимала, что такое нервное поведение может насторожить людей, поэтому пыталась держаться как можно более спокойно и уверенно. На рынке первым делом она отправилась исследовать лекарские лавки. В последние дни Гримара еще несколько раз продавала свои работы. Цена была возмутительно низкой. Лизе хотелось узнать, насколько дешевила ее наставница. Оказалось, сильно. Конечно, многие слабые зелья продавались недорого для обычных людей, но Гримара варила непростые микстуры от кашля. В одной из лавок Лиза заметила мужчину, который приходил к травнице чаще всего. Судя по тому, как человек вел себя, магазин принадлежал ему. Лиза прищурилась и осмотрела быстрым взглядом помещение. «Хотите что-то купить?» Без особого энтузиазма спросил мужчина, глядя на нее с безразличием. Внешний вид Лизы откровенно намекал на отсутствие у нее денег. «Нет», — ответила Лиза, — «я просто посмотреть», — добавила она стандартную фразу, после которой лавочник и вовсе потерял к ней интерес. Хотя глаз с нее не спустил, явно опасаясь, что она что-нибудь украдет. Какое-то время в лавке было тихо, но вскоре дверь открылась, и внутрь шагнула дородная дама с густо накрашенным лицом. Вместе с ней в помещение вплыло облако тошнотворных духов. Лиза поперхнулась от сильного запаха, а ее глаза заслезились. Лавочник при появлении женщины выпрямился и нарисовал на лице очаровательную, как ему явно казалось, улыбку. «Мадам Эберли!» — воскликнул он. «Какая честь увидеть вас сегодня! Мой день не мог быть лучше!» «Я и не сомневалась в этом», — благодушно ответила женщина и подошла ближе к прилавку. После появления нового клиента лавочник, казалось, полностью утратил интерес к Лизе. Она не возражала. Женщина также едва ли обращала внимание на кого-то еще. «Что привело вас ко мне сегодня?» — сладостно спросил лавочник, глядя на женщину перед собой сверкающими глазами. И что-то подсказывало Лизе, что очарован он вовсе не красотой дамы, а чем-то совсем другим. «Ах, сегодня я у вас по деликатному делу», — проворковала в ответ дама. «Одна из моих подруг приболела. Это так ужасно. Если вы мне не поможете, бедняжка лишится своей красоты. А что может быть хуже? Спасайте!» Лиза моргнула, пытаясь осмыслить услышанное. Она не понимала, о чем шла речь. В отличие от нее, лавочник, кажется, все отлично понял. «Какая неприятность!» — с явным притворством выдал он. «Конечно, я помогу. Как раз закончил нужное зелье. Только прошу меня простить, мадам Эберли, но цена изменилась». «Опять?» — возмутилась дама. «Вы должны меня понять», — принялся защищаться мужчина. «Это опасное зелье. Ингредиенты к нему достать сложно. К тому же...» Лавочник замолчал. «Эта тишина была очень красноречивой. Я знаю». Женщина отмахнулась. «Вы меня без ножа режете. Нет вас сострадательности». «Сколько?» — спросила она уже не таким льстивым голосом. Ей явно не понравилось подорожание. 50 серебряных», — с готовностью откликнулся лавочник. «Это просто грабеж!» Дама была возмущена, но, несмотря на это, все-таки вытащила кошель и положила деньги на прилавок. Лавочник ловко смахнул их в ящик. «Подождите минутку, сейчас все принесу», — ласково произнес он и скрылся во внутренних помещениях, но довольно быстро вернулся. «Вот ваше зелье, мадам», — сказал он и поставил на прилавок флакон. Лиза поперхнулась. Вид пузырька был ей очень хорошо знаком. Это было зелье Гримары. «Подождите, но разве он не продал его только что за 50 серебряных монет?» Лиза хорошо помнила, что купил он его за 10 медных, а в одной серебряной монете была 100 таких. Нетрудно посчитать, во сколько раз зелье стоило дороже цены, за которую лавочник приобрел его у Гримары. Произведенный шум привлек к ней внимание. Владелец магазина сразу нахмурился. «Ты еще здесь?» — недружелюбно спросил он, совершенно забыв о вежливости. «Иди отсюда, пока стражи не позвал». «Ну-ну», — прощебетала дама и плавной походкой направилась в сторону Лизы. Лиза моргнула и отступила. Что-то во взгляде женщины показалось пугающим. «А кто тут у нас?» — спросила мадам, подходя близко. Лиза нахмурилась еще больше. Вряд ли взрослому человеку понравится, когда над ним начнут ворковать незнакомцы. «Какое интересное лицо!» — продолжила женщина, так и не дождавшись ответа. «Если стереть эту сажу и накрасить...» Окинув внимательным взглядом ее фигуру, дама поморщилась. «И приодеть, конечно», — добавила она и вернула взгляд на лицо Лизы. «Этот цвет тебе совсем не идет. Но не волнуйся, я знаю средство, которое сделает твои волосы более темными и красивыми». «Мне нравится и так», — произнесла Лиза и сложила руки на груди. «Что это за мода такая? Критиковать внешность совершенно незнакомых людей». «Конечно, конечно», — приторно проворковала дама. Впрочем, мгновение спустя ее голос стал тверже. «Тебе ведь нужны деньги, не так ли?» «Допустим». Лиза решила не отказываться от возможности узнать, что происходит. Кроме того, у нее появилась одна смутная идея. Для того, чтобы узнать больше, она не стала сразу уходить. «Я так и подумала», — фыркнула мадам. «Твоя одежда?» — женщина поморщилась снова. «Намекает на этот факт. Если ты не против прогуляться со мной, то мы сможем поговорить о деле в более приватной обстановке». «Хорошо», — согласилась Лиза. Женщина улыбнулась. Накрашенные красным губы растянулись, придавая ей хищный и опасный вид. Лиза сглотнула. Она надеялась, что не пожалеет. Что-то подсказывало, что шутить с этой дамой явно не стоило. «Идем, дорогая», — проворковала мадам и, подхватив Лизу под руку, направилась к выходу. «Ах да!» — воскликнула она и остановилась перед самым выходом. Повернувшись, дама очаровательно улыбнулась лавочнику. «До свидания, господин Баркас. Вы сегодня меня прямо спасли. Пожалуйста, мадам Эберли, для меня большая честь помочь вам и вашим подругам», — откликнулся лавочник и довольно улыбнулся. Женщина кивнула на эти слова и вывела Лизу из помещения. «Вы ведь знаете, что он вас обманывает?» — почти сразу спросила Лиза. Дама взглянула на нее с легким удивлением и любопытством. «Все мы друг друга обманываем», — ответила она философски. «Но что конкретно ты имеешь в виду?» «Я про зелье», — Лиза кивнула на висящую на поясе дамы сумочку, куда та спрятала купленное зелье. После этих слов выражение на лице дамы стало более серьезным. «Лучше не говорить об этом на открытом воздухе», — тихо произнесла она и активнее потащила Лизу прочь. Я знаю место, где нас никто не побеспокоит». Наверное, Лизе следовало сразу догадаться, кто эта женщина и о каких подругах шла речь в лавке. Но по какой-то причине она даже не подумала о таком варианте. Да, верно. Мадам привела ее в публичный дом. Вспомнив, как женщина нахваливала ее внешность, Лиза чуть не рассмеялась. Неужели ей хотели предложить работу в этом месте? Да уж, здесь ее король точно искать не будет. «Вот тут нам никто не помешает», — уверенно выдала женщина, когда они оказались в довольно богато обставленном кабинете, в интерьере которого преобладали красные цвета. «Итак, о чем ты говорила?» «Я про зелье», — напомнила Лиза. «Я точно уверена, что он очень сильно завысил цену». Женщина нахмурилась. «Ты знаешь, для чего оно?» — спросила она. Лиза смутилась. Ей не было это известно, в чем она ей призналась. «Тогда откуда ты знаешь, что его цена завышена?» В голосе женщины появился скепсис. «Я знаю, кто его сварил». Дама вздернула аккуратные брови. «Я полагала, что это сделал сам Баркас?» «Нет», — Лиза отмахнулась. «Его сварил совсем другой человек. Баркас купил его и перепродал вам. Как вы можете понять, цена существенно отличалась». «Вот как?» — женщина хмыкнула. «Если ты даже не знаешь, что это за зелье, то как поняла, что оно то самое?» «Флакон». Лиза сложила руки на груди. «Он мне знаком. На его горлышке есть крошечный скол. Можете убедиться». Женщина некоторое время молчала, внимательно глядя на нее, а потом откинулась на спинку кресла и благодушно улыбнулась. После достала флакон и внимательно его осмотрела. Скол действительно имелся. «Хорошо», — произнесла мадам. «А сказала ты мне все это потому?» Лиза улыбнулась и наклонилась вперед. «Зачем вам переплачивать, мадам? Подобное зелье мой учитель может сварить для вас, скажем, всего за 40 серебряных монет». 20, мгновенно принялась торговаться женщина. 35, чуть снизила цену Лиза. 25, предложила мадам новую сумму. 30. Лиза решила пойти на компромисс. Все равно это в сотни раз больше, чем то, сколько за него получила Гримара. «Договорились», — согласилась мадам и ухмыльнулась. «Я бы хотела встретиться с твоим учителем», — добавила она спустя несколько секунд. Лиза напряглась. Она хорошо знала, что к ведьмам в этом мире отношение не самое позитивное. Не хотелось терять источник заработка только потому, что личность Гримары могла отпугнуть потенциального покупателя. «Моя наставница, она не любит лишнюю болтовню и чужих людей», — Лиза улыбнулась чуть смущенно. Женщина, сидящая напротив, прищурилась. Такая уклончивость не могла не вызвать подозрений. «Тогда никакой сделки», — сразу открестилась мадам. Она была честной женщиной и занималась делом легально. Не хотелось ввязываться во что-то откровенно незаконное. Конечно, зелье от дурной болезни, которое она постоянно покупала у лавочника, было запрещенным, но это был известный риск. Кроме того, за его покупку максимум, что она могла ожидать, это штраф. Лиза поморщилась. Как она и думала, спрятать Гримару не получится. «Для начала мне нужно спросить наставницу, захочет ли она встретиться», — угрюмо предупредила Лиза, не собираясь приводить постороннего в лавку без разрешения самой травницы. Лиза опасалась, что после такого Гримара ее просто выгонит. «Конечно», — согласилась Эберли и улыбнулась. Затем ее взгляд стал острым. «Если с этим мы пока закончили, как насчет того, чтобы обсудить твою будущую работу?» Лиза замерла и с удивлением посмотрела на женщину. «Мою будущую работу?» — спросила она. «Где?» «Здесь, конечно», — ответила Эберли так, словно это было чем-то совершенно элементарным. «Я ни на что не соглашалась», — быстро произнесла Лиза, опасливо поглядывая в сторону двери. Она очень надеялась, что ее никто не задержит силой. «Ну-ну», — проворковала мадам. «Не стоит так сразу отказываться. Ты ведь еще не знаешь, какие преимущества получишь». «И все-таки нет», — отрезала Лиза. «Меня устраивает моя нынешняя жизнь». Эберли с легкой брезгливостью осмотрела ее платье и поморщилась. «Ты можешь добиться большего», — начала она соблазнять. «С твоей внешностью, конечно, после некоторых улучшений, К тебе выстроится очередь из щедрых клиентов. И все еще нет, стояла на своем Лиза. Ощущая себя не слишком уютно, она встала, желая уйти. «Ты уверена?» — спросила Эберли, тоже поднимаясь. «Я не удивлюсь, если в скором времени сможешь поймать себе состоятельного мужа. После этого ты сможешь есть, что хочешь, носить, что душа пожелает, и ни о чем не беспокоиться». Лиза хмыкнула. «Уж богаче дракона она при всем своем старании вряд ли нашла бы». Вспомнив короля, Лиза ощутила легкий укол в области груди. В душе со дня ее побега поселилась какая-то неприходящая тоска, на которую Лиза всеми силами пыталась не обращать внимания. «Спасибо за предложение, мадам, но я выбрала для себя иной путь. Я хотела бы стать травницей, как моя наставница, чтобы иметь возможность открыть свой магазин зелий», пояснила она, подумав, что такой развернутый ответ отобьет у женщины желание и дальше соблазнять ее работой. «Какая трата!» — вздохнула Эберли. «С твоими данными ты должна блистать, а не корпеть над чадящим котлом, словно древняя ведьма. Это погубит твою красоту и отнимет самые важные годы. После ты вряд ли найдешь себе мужа. Подумай об этом». «Я уже подумала», — твердо ответила Лиза и направилась к выходу. «И мой ответ по-прежнему нет». Мадам посмотрела на нее так, словно Лиза отняла у нее что-то очень дорогое. Удрученно вздохнула и покачала головой. «Смотри, не пожалей!» — добавила она и вышла из-за стола. «Идем, я провожу тебя». Через некоторое время Лиза попрощалась с мадам и торопливо ушла. Подумав, что на сегодня приключений хватит, она направилась обратно в лавку. По пути Лиза с интересом осматривала город. Тот выглядел сошедшим с экрана какого-то исторического фильма. Это было интересно. Как странно, что миры разные, а люди есть и здесь. Да и в остальном все выглядело очень похоже. Если бы не драконы и магия, можно было бы предположить, что это прошлое ее мира. Лиза вспомнила о параллельных вселенных. О том, что каждое принятое решение разделяет миры, и поэтому их существует бесконечное множество. Сейчас, глядя по сторонам, она пришла к выводу, что эта гипотеза вполне могла оказаться реальностью. По крайней мере, подобное более вероятно, чем возникновение очень похожего мира на другом конце галактики. Улицы в городе были достаточно узкими, поэтому, когда мимо проезжала телега, приходилось сжаться к обочинам. В один такой момент Лиза, уступая дорогу транспорту, оказалась спиной к темному переулку. Ей показалось там какое-то движение, но она не придала этому значения. А зря. Как только Лиза отвлеклась, она ощутила на своем лице чужую ладонь. Не успела она даже толком осознать, что произошло, как ее силой дернули, затащив в темноту.